Глава 15. Встреча с Джамиревым-старшим прошла именно так, как Глеб и предполагал. Тот выслушал его. Посмотрел тяжелым взглядом, допил свой кофе, густой и черный, молча кивнул, встал и ушел, не оглядываясь. Никаких извинений, конечно же, не прозвучало. И тут совершенно не имело значения, что сын Громова в случае с наследником Джамиревых виноват не был. Кирилл был виновен в принципе, за что и поплатился. Волчьи законы, которые Глеб Громов понимал. С поставщиками сына все обстояло намного проще. Глеб закрыл его долг без всяких возражений, выплатив все затребованные проценты и все. О том, что ситуация с Джамиревыми улажена, те ребята уже и так знали. Кажется, все были удовлетворены. Олигарх тем, что узнал имена виновных в гибели сына, наркоторговцы тем, что их репутация не пострадала. Без хорошей деловой репутации в мире бизнеса никуда. И какая к черту разница, что это наркобизнес? В общем, с завершением трудовой недели с неопределенностью было покончено. Глеб вполне даже мог отзывать приставленных к Наташе и Ларке охранников. Но почему-то не спешил. Пусть еще потопчутся следом для его душевного спокойствия. Сидя на стуле в кухне, Глеб сыто потянулся. Жизнь налаживалась, напряжение отпустило. Он мог, наконец, ослабить вожжи и наслаждаться происходящим. Красивой женщиной, готовящей ему завтрак, смешной пикировкой с ней. У Наташи было необычное, как и она сама, чувство юмора. В моменты, когда ей удавалось совладать собственной подавленностью, она смешила его, как никто. «Ты чем-то взволнована?» – спросил Глеб, размазывая масло по горячим тостам. В последнее время на завтрак Наташа могла есть только эти подсушенные кусочки хлеба. «Нет, просто жду не дождусь, когда мы уже поедем». Громов кивнул, но ничего не успел ответить, потому что в дверь позвонили. С недавних пор неожиданные звонки ничего хорошего ему не сулили. У Глеба на них уже какая-то фобия выработалась. Никак стареет. «Пойду открою». Проинформировал Наташу, сунул ей в руку готовый тост и пошел прочь из кухни. Кого он не ждал, так это Карину. В последнее время она поутихла и не изводила своего охранника так уж сильно. А тут примчалась. Глаза горят. Значит, что-то случилось. «Проходи». Она не прошла. Влетела. Впечаталась в него руками и ногами. Сжала бока, носом уткнулась в грудь. Громов поднял глаза к потолку. «Ну, приехали. Снова здорово». Он уже хотел отцепить от себя взорвавшуюся девчонку, когда та затараторила, шмыгая носом. «Лика убили!» Глеб замер. Нерешительно поднял ладони и похлопал девочку по плечу. «Ну а ты чего расстроилась? Она тебе кто?» «Это я виновата, да?» Бормотала она, цепляясь за его футболку тонкими пальцами с обкусанными под корень ногтями. «Что? Большего бреда я от тебя не слышал!» «Говорят, что авария! Не справилась с управлением. Но это ведь никакая не авария, да? Это ведь все Джамирев подстроил. Он так ее решил наказать». У Карины начиналась истерика. Она впилась пальцами в его спину и вплавилась телом в тело. Громов пошевелился, отстраняясь, подняв взгляд и наткнулся на пристальный взгляд Наташи. Холодок пошел по спине. И хрен его знает от чего. Она всегда смотрела так, будто взглядом придавливала. Но в этот раз было в нем что-то еще. Что-то еще более странное. «Так, успокойся. Иди в кухню. Расскажешь все по порядку. И не выдумывай ничего. Скажешь тоже». Скомандовал Глеб своей неожиданной гостье. Каким-то чудом Карине удалось взять себя в руки. Она была сильной девочкой. Недолюбленной, капризной, в чем-то совершенно невыносимой, но сильной. И несмотря ни на что... порядочный. Девочка отстранилась и уже было послушно повернулась в сторону комнаты, как увидела Наташу. «Я при этой... ничего говорить не буду!» Вскликнула тут же. «Это она во всем виновата! Она!» «Не говори! Я тебя не приглашал!» Пожал плечами Громов, настежь распахивая входную дверь. Топчащиеся на лестничной клетке парни даже бровью не повели. Как будто это было в порядке вещей. Профессионалы. «Не надо, Глеб Николаевич. Я к себе пойду». «Наташа». «Я к себе пойду». и ушла. А он психанул. И знал же, что нет смысла на Каримову обижаться. Но ведь дурочка малолетняя. Да и не в курсе та их ситуации. А ведь все равно хотелось встряхнуть так, чтоб аж зубы клацнули. Какого хрена она вообще себе позволяет? «В кухню иди!» — рявкнул все же, с грохотом захлопывая дверь. Карина не испугалась. Демонстративно стащила туфли и, вздернув нос, пошлепала, куда было велено. Зараза! И куда только слезы делись. «Ну, так ты успокоилась?» «Успокоишься тут. Я, может, в смерти человека виновата?» «Не улавливаю твоей логики». «Ага, как же, не улавливаешь. Я тебе рассказываю о том, что это она, Рафика, того. А спустя несколько дней Лика погибает. Это Джамирев, да?» В шоколадных глазах Карины снова блеснули слезы. «Ты ему все рассказал?» «Нет», — соврал Глеб. «С ним не так-то просто увидеться. Так что выдыхай. Ни в чем ты не виновата. Просто пьяная, обдолбанная малолетка не справилась с управлением, только и всего». «Лика не бахалась!» — шмыгнула носом Карина, недоверчиво глядя на Громова. А мужчина с трудом удерживался от того, чтобы не выпроводить ее в ту же секунду и не рвануть вслед за Наташей. Успокаивала его лишь мысль о том, что той сейчас наверняка хотелось побыть одной. А его настойчивость лишний раз бы ее травмировала. «Слушай, это уже дело третье. Давай, успокаивайся. Напридумывала целый детектив». «Ты правда думаешь, что Джамирев ни при чем?» «Ну а чтоб я б тебе врать стал?» «Я так хотела тебе помочь, что не подумала о последствиях», — всхлипнула Карина. «А потом, когда это случилось...» «Ты в любом случае была бы не виновата. Лучше было бы, чтобы пострадали невинные». «Невинные? Это та, что ли?» — спросила девочка, презрительно кивая головой в сторону коридора. «У этой есть имя. И, как я тебе уже говорил, происходящее ее вообще не касается. Так, ладно. Мы вроде как все выяснили». «Ты что, меня выпроваживаешь? В таком состоянии?» «У меня дела. А поплакать ты, если хочешь, можешь и дома». «Козел!» — фыркнула девочка, спрыгивая с табуретки. Глеб закатил глаза. «Ничего нового. Давай, выметайся». У них было своеобразное общение. Да, но так уж сложилось. Он знал эту занозу как облупленную, и как никто понимал, что расшаркиваться перед нею не стоит. В противовес всем ожиданиям, Наташа вышла из своей комнаты сразу, как только Карина ушла. Наверное, услышала, как захлопнулась дверь, эмоции их недавняя гостья не сдерживала. «Извини за нее». Наташа лишь отмахнулась. «Теперь мы можем ехать?» «И ты не хочешь знать, что случилось?» — удивился Громов. «Я слышала начало разговора и все поняла». Глеб задумчиво кивнул. И понимал ведь, что сейчас нужно отступить. Наташа не была настроена на общение. Об этом свидетельствовала вся ее поза. Отсутствующий, впяленный в стену взгляд и хаотичные движения рук, которыми она туда-сюда растирала собственные бедра. «И что? Как тебе далась эта правда?» «Эту девочку, получается, ее убили?» «Не исключено. Только знаешь что? Это не наша вина, чтобы там Карина не думала. Из-за этой Лики уже пострадали невинные люди. Мы не могли этого допустить. И все сделали правильно. К тому же, ее судьбу решали не мы». Наташа кивнула, схватила рюкзак и, потеребив тот в ладонях, спросила. «Ну так мы едем? Или наши планы?» «Нет, все в силе. Может быть, ты доешь свой завтрак? Тосты остыли, но я могу приготовить новые». «Не хочу. Поедем». И они поехали. Наташа всю дорогу молчала, задумчиво глядя в окно. В палате мужа она сидела в тот день особенно долго. Держала его за руку и что-то беззвучно шептала. Громов заглянул пару раз, но не посмел прервать их. Своими тонкими пальцами она гладила синие вены на запястье Кирилла. Время от времени перехватывала его безвольную руку и подносила к дрожащим губам. Смотреть на это было невыносимо. Не то чтобы это что-то меняло. Громов мерил шагами коридор, отгоняя прочь суку ревность. Неправильную, некрасивую. Ревность, на которую он не имел права. Но как объяснить это сердцу? Как совладать с собой и не ворваться в палату, чтобы это все прекратить? Дверь тихонько хлопнула. Громов оглянулся. Наташа осунулась и побледнела. «Слушай, может, ну его это все? Поедем домой? Ты неважно выглядишь». «Нет-нет, все в порядке. Я не хотела бы менять планы, если это возможно». Наташа снова на него не смотрела. «Да что же это такое?» Громов нервно сглотнул. Дернул плечом, мол, как скажешь, и первым пошел по коридору. Наташин дом оказался примерно таким, как Глеб себе его и представлял. Крыша прохудилась, голубая краска, которой когда-то здесь были выкрашены окна, облупилась, ступеньки, ведущие на крыльцо, прогнили, а само оно покосилось. Громов окинул взглядом прилегающую территорию. Улыбнулся, обнаружив вычищенный от травы пятачок посреди заросшего двора. Очевидно, здесь трудилась Наташа. «Кирилл хотел продать этот домик, а я не согласилась. Может быть, если бы продала, он бы не вляпался», — заметила Наташа, подковырнув носком старой кеды выпирающий корень старой вишни. «Даже не думай», — вскинулся Громов, до этого с вниманием разглядывающий окрестности. «Он столько денег проиграл, что этот дом и десятой доли бы не покрыл». «Почему? Для кого я его берегла? Здесь только захерело все и покосилось». Не слушая его, продолжала свой монолог Наташа. «Ну так отделаем. И что значит для кого?» «Для дочки. Ты уже думала, как назовешь малышку?» «Нина. Я назову ее Нина. Как маму». «Красиво». «Да», — шепнула Наташа, а потом будто опомнилась. «Глеб Николаевич, а что? Что здесь, правда, можно как-то отреставрировать? Я хотела покрасить окна, но побоялась, что краска навредит малышу». «Да запросто. Начать с крыльца». Глеб растер затылок, еще раз осматривая халупу. «Вообще, по большому счету, толкни ее кто посильнее, упадет ведь. Но если Наташа хочет...» «Нет-нет, это бессмысленно. Там и перекрытия прогнили, и стены. Нам когда еще говорили? Даже печь топить опасно, мы поэтому здесь и не жили с Кириллом». «Ладно. А если его бульдозером, а потом заново, точно такой же?» Громов очертил пальцем круг и прикусил изнутри щеку. «Что заново? Дом построить? Да вы что? Это такие деньги?» «Ну, а в целом, как тебе сама идея? Или нужно непременно эти стены оставить? Это вообще принципиально, нет?» «Это невообразимо!» — рассмеялась Наташа впервые за целый месяц. «Новый дом! Скажете тоже?» «Нет, ты все же скажи. А то построю, а тебе не понравится. Скажешь, старый хочу». «Если новый один в один?» — прищурилась девушка. «Ага. Расположение комнат, окон. Правда, я бы побольше делал. Вдруг у тебя будет много детей». Наташа удивленно открыла рот и несколько секунд на него просто смотрела. А потом согнулась пополам и захохотала так сильно, что он всерьез за нее испугался. «Нет, это вряд ли. Кирилл-то вообще детей не хотел». «Кирилл не единственный мужчина на планете». Фыркнул Громов и, стащив через голову трикотажную толстовку, склонился над поваленной ветром огромной веткой ореха. Смех Наташи стих так же внезапно, как и зазвучал. Она растерла бедра, наблюдая за ним во все глаза. Бестолково качнулась. Глеб оглянулся через плечо. И несколько секунд они просто сплетались взглядами. «Топор есть? И пила?» Наташа моргнула. Облизала пересохшие губы. «Что?» «Здесь много веток. Пойдут на дрова, если распилить получится. Так что, у вас есть инструмент? Или пойти по соседям поспрашивать?» Невольно рука девушки скользнула вверх по телу, ладонь обхватила горло, в котором бесновался пульс. «Где-то был... Я посмотрю. В сарае».